струны. Но почему вы так звучите и надрываете вы мой покой? Я одинок, и грусть мою поймите и прозвучите любви лишь ей одной. Любимая, родимая, я жду тебя и буду ждать. Желанная, нежная, нет больше сил звучал, и нас курить.